Эпилог. Слава Малху! По традициям демонов, молодые проходят обряд в одиночестве. Впрочем, нас уже давно благословили боги, поэтому церемония была лишь формальностью. И тем не менее, на моем запястье красовалась изящная вязь, состоящая из крошечных язычков пламени. Примерно такая же украшала руку Эмерса, только гораздо шире, мощнее, ярче. «Попалась!» — хищно прищурился мой демон, едва мы оказались дома. «Я бы с этим поспорила!» — лукаво усмехнулась и показала мужу язык. «Ох, зря я это сделала! Зря!» Принимая в расчет его способность практически перетекать из одной точки комнаты в другую, у меня не было шансов убежать. Никаких. Абсолютно. Не-а. И все же. Я подобрала юбки, завизжала и бросилась на утек. А уже через несколько мгновений лежала распластанная на кровати. Надо мной же навис удивительно довольный Эмерс. «Как не стыдно, леди Дарксетар!» — покачал он головой. «Визжать для боевика недостойно!» «А для испуганной Майяры?» — на всякий случай уточнила я. «А у Майяры для визга нет никакого повода», — усмехнулся демон. «Она под защитой мужа». «Ну и кто из нас попался?» «Попалась», — повторил Эмерс. «Ну и ладно, ну и попалась. Кстати, он мысли мои читает, что ли? Надо бы уточнить». Но мне не дали такой возможности, а потом не давали и не давали до самого утра, даря нежность, любовь и безграничное счастье. «Это было вчера, а сегодня давали». Давали прием в честь новобрачных в поместье Гая. Разумеется, все расходы взял на себя муж. И тогда я еще не знала, как подставляю отца. Кто мог предположить, что нас захотят поздравить два императора, многочисленные герцоги и прочие шишки? «Прости меня», — я нашла Гая на дальней веранде в его любимом плетеном кресле. «Валери», — улыбнулся он, — «выходя замуж за принца, готовься встречать королей». «Не думала, что их будет так много», — честно созналась я. «Мне бы вполне хватило и тебя». «Я навсегда останусь твоим старым любящим отцом, моя девочка». Гай обнял меня, как в детстве, а я едва сдерживала слезы, потому что понимала, как раньше уже не будет. И он это понимал, и сейчас скупо, как воин, прощался с той старой жизнью. Когда я отстранилась, его глаза подозрительно блестели, но Гай улыбался. «Беги, Валери, сегодня твой день, а я пропущу стаканчик другой с атаназом, исключительно за твое здоровье». С дедом они сдружились крепко. Ледяной даже планировал перебраться в наше поместье на какое-то время. Вот и славно. Будет кому скрасить одинокие дни старого вояки. «Дочь моя», — как всегда без приветствия начала Ориан. «Близкими мы так и не стали, хотя по-своему я ее все же любила. Мы привезли тебе столько эльфийских шелков, а ты влезла в это безвкусное платье». Мать вернула себе магию почти сразу, и к ее огню добавился родительский лед, поэтому сейчас выглядели мы как ровесницы. Что касается платья, тут Ориан лукавила. Оно вполне соответствовало случаю. Просто ее раздражали подарки Гая, а он все так же старался досадить ей. Обычное соперничество. «Вот ты где!» — передо мной возник Хран. «Вас стал гладкий, холеный. Он сменил свою тунику на бархатный камзол и при каждом удобном случае смотрелся в зеркальце, которое однажды ему презентовал Ситар». «И тебе здравствуй», — кивнула я. «Лерка, у тебя совесть есть?» — продолжил свою мысль рогатик. «Надо бы в карманах посмотреть. А что?» «Это был риторический вопрос», — оскорбился Хран. «Вот скажи, ты счастлива?» «Куда загнул?» «Допустим», — осторожно ответила я, «ибо от васа можно было ожидать чего угодно». «Допустим», — передразнил он. «Не нужно этого стесняться. Если вы с демоном с утра до ночи друг друга лижете, значит, счастливы». «К чему ты клонишь? У тебя есть демон, у демона ты, у меня никого». Скупая слезинка появилась и тут же, зашипев, испарилась на наглых зеньках рогатика. «Присмотрел себе кого?» «Не то чтобы нам одного его было мало, но нельзя же лишать магическую сущность личной жизни». «Присмотрел!» скорбно сообщил Вас и замолчал. Я тоже держала паузу. Соблюдать тишину Хран не умел и не любил. «И ты должна мне помочь», — продолжил он свою мысль. «Это чем? Поддержать твою подругу, пока ты ее будешь лизать? Ну и охальница ты, Лерка!» «Нет, моя не такая», — Вас мечтательно закатил глазки. «А какая?» «Скромная, но дурочка дремучая, вроде тебя, Досетара». «Уволю», — пригрозила я взорвавшейся нечисти. «Ладно, ладно», — примирительно вскинул ручки Хран. «Дай ей немного твоей магии, вдруг поумнеет. Надежда, конечно, минимальная, учитывая сырье». «Наглец!» Подобные разговоры время от времени возникали, но, как правило, заканчивались ничем. Уж очень ветреным и увлекающимся оказался наш Вас. «Устала?» — муж подкрался незаметно. «Немножко», — призналась я. «В последнее время меня больше учили женским слабостям, а не воинским хитростям, хотя магию мы не запускали». «Сбежим?» — улыбался Эмерс, все так же нежно. «Пожалуй». В уединенной беседке на столике стояли очень знакомые фарфоровые стаканчики. «Когда-то ты его любила, Лири!» — усмехнулся Сетар, кивая на напиток. «Это было давно. С тех пор у меня изменились вкусы». Я подошла к Эмерсу совсем близко и заглянула в знакомо полыхающие глаза. «Ты больше не любишь шоколад?» — поинтересовался он. «Нет?» — обмакнула палец в густой горячий напиток и провела по нижней губе мужа. «Теперь я люблю демона в шоколаде». И, привстав на носочки, первая его поцеловала.